Песнь шестая. Свидание Гектора с Андромахой. Страшную брань меж Троян и Ахеен оставили боги, но свирепствовал бой или здесь, или там по долине воинств, один на других устремляющих медные копья, между брегов Симаиса и пышноструистого Ксанфа. Первый Аякс Теламонит стенами меднобронных Данаев прорвал фалангу Троян и возрадовал светом дружины, мужа сразив брононосца храбрейшего рати Фракийской, Эвсора ветвь Акамаса, ужасного ростом и силой. Мужа сего поражает он первый в шелом коневласый и вонзает в чело. Погрузилось глубоко внутрь кости медное жало, и тьма Акамасова очи покрыла. Там же Аксила поверг Диомед, воеватель могучий, сына Тевфрасова. Он обитал в велелепной Аризбе, благами жизни богатый, и друг человеком любезный. Дружески всех принимал он, в дому при дороге живущий. Но никто из друзей тех его от беды не избавил. В помощь никто не предстал, обоих Диомед воеватель жизни лишил, и его, и Колезия друга, который правил конями, и оба сошли неразлучные в землю. Дресса герой Эвриал и Офелтия мощного свергнув, быстро пошел на Эсепа и Педаса, нимфы рожденных, а Барбареей, Наядой, прекрасному Букалиону. Букалион же был сын Лаомедона, славного мужа, старший в семействе, но матерью тайно без брака рожденный. Пастырь, устат он своих сочетался любовью с нимфой. Нимфа, зачавшая двух близнецов, сынов сих родила. Юношам вместе и дух сокрушил, и прекрасные члены, сын Мекистеев, герой, и с рамен их похитил доспехи. Там же дышащий бранью сразил Полипет Астиала. Царь Одиссей перказийского воя Педита не зринул медную пикой. И Тевкр Аретаона храброго в битвах. Несторов сын Антилох, устремивший сияющий дротик, Аблера сверг, и владыка мужей Агамемнон Элата. Он обитал на брегах светлоструйной реки Сатниона, в граде высоком Педасе. Филака бегущего сринул, Лейд герой, Эврипил же, сразив, обнажил Меланфея. Но Адраста живым изловил Менелайка пьеносный. Кони его, пораженные страхом на битвенном поле, вдруг об мериковый куст колесницу с разбега ударив, дышло ее на конце раздробили и сами помчались к граду, куда и других устрашенные кони бежали. Сам же Адраст с колесницы, стремглав к колесу покатяся, грянулся озим лицом, и пред павшим стал налетевший сильный Атрит Менелай, грозя длиннотенную пикой. Ноги его обхватил и воскликнул Адраст, умоляя: «Даруй мне жизнь, Атрит, и получишь ты выкуп достойный. Много сокровищ хранится в отеческом доме богатом, много и меди, и злата, и хитрых изделий железа. С радостью выдаст тебе неисчислимый выкуп отец мой, если услышит, что я нахожусь живою, Данаев».